у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с тремя не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов — Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, Городитянин, Херец, Пилонитянин, Ира, сын Икиша, Фикоитянин, Ивизер, Анафофянин, Сивхай, Хушатянин, Илай, Ахохиянин, Магарай, Нетофафянин, Хелец, сын Ваны, Нетофафянин, Иттай, сын Рибаи из Гивы Вениаминовой, Ванея, Пирафонянин, Хурай из Нагаль-Гааша, Авиел из Аравы, Азмавев, Бахарумиянин, Элиягба, Шалбонянин, сыновья Гашема Гизонитянина, Ионафан, сын Шаге, Гараритянин, Ахиам, сын Сахара, Гараритянин, Елифан, сын Уры, Гефер из Махеры, Ахия, Пилонитянин, Хицрой, Кармилитянин, Наарай, сын Езбая, Иоэль, брат Нафана, Мирфхар, сын Гагрия, Целек, Аммонитянин, Нахарай, Берофянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, Ифриянин, Гареб, Ифриянин, Урия, Хиттеянин, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, Рувимлянин, глава Рувимлян, и у него было 30. Ханан, сын Махи, Иосафат, Мифниянин, Узия, Аштерофянин, Шама и Иел, сыновья Хофама, Ароериянина. Едиаиел, сын Шимрия, и Йоха, брат его, Фициянин. Елиел из Махавима, и Ииревай, и Йошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, мавитянин, Елиел, Овет, и Иосиел из Мецовая.